«Молот и наковальня» впервые опубликован в журнале «Грефик» 25 декабря 1895 года. Примечание редакции. Все материалы невысокого качества и стоят дорого, а оборудования нет никакого, даже для мелкого ремонта. Мореходные инструкции. По национальности оно было британским, но напрасно попытались бы вы отыскать вымпел его владельца в регистре английского коммерческого флота. Это было 900-тонное, обшитое железом, винтовое торговое судно с оснасткой шхуны, и внешне оно ничем не выделялось среди прочих морских бродяг. Но корабли подобны людям. Встречаются среди них и такие, которые в погоне за выгодой готовы лавировать на самой грани законности. А в наш испорченный век нередко ощущается нужда в таких людях и в таких кораблях. С того самого дня, когда Аглая впервые вошла в Клайд, новенькая, сверкающая и невинная, с бутылкой недорогого шампанского, оросившего ее форштевень, рука судьбы и воля ее владельца, который заодно был и ее капитаном, предопределили, что этому судну придется иметь дело с венценосными особами, попавшими в стесненные обстоятельства, со сбежавшими президентами, с чрезмерно ловкими финансовыми тузами, с женщинами, остро нуждающимися в перемене климата, и с прочими менее могущественными нарушителями закона. Клайд — река в Шотландии, впадающая в залив Фёрт оф Клайд. Примечание редакции. Ее бурная деятельность приводила ее иной раз в Адмиралтейский суд, где данные под присягой показания ее шкипера вызывали искреннюю зависть у его собратьев по профессии. Моряки не решаются лицемерить и лгать перед лицом моря. Им не по силам переубедить бурю, но зато, вернувшись из плавания, они, по уверениям судейских чиновников, с лихвой наверстывают упущенное и готовы обеими руками подписать любое показание. Аглая с честью выпуталась из громкого процесса о спасении груза Мекино. Тут она впервые сошла с пути добродетели, научилась менять свое имя, но отнюдь не душу, и удирать от преследования через весь океан. Под новым именем «Путевой луч» ее долго разыскивал один южноамериканский порт по пустяковому делу о входе в гавань на всех парах и столкновении с угольной баржей и единственным в этом государстве военным кораблем, который как раз в этот момент собирался заправиться топливом. Она тут же ушла в море, не утруждая себя объяснениями и не обращая внимания на три форта, которые целых полчаса палили ей вслед. В качестве Юлии МакГрегор судно оказалось замешанным в снятии с плота неких джентльменов, которым полагалось бы оставаться в Ноумее, тогда как они предпочитали портить настроение администрации в совсем иной части света. Ноумея или Нумея — главный город французской колонии Новая Каледония, архипелаг в океане, место ссылки каторжников. Примечание редакции. А под именем Шах-ин-Шах наш корабль, до непристойности нагруженный военным снаряжением, был застигнут в открытом море крейсером одной весьма встревожившейся державы, находившейся в состоянии конфликта с соседней страной. На этот раз его чуть не потопили, а изрешеченный снарядами корпус корабля принес немало прибыли лучшим адвокатам обеих стран. Но в следующем году он появился снова под именем Мартин Хант, окрашенный в тусклый свинцовый цвет, с ярко-шафрановой трубой и шлюпками голубыми, как воробьиные яйца. Он вел торговлю с Одессой, пока ему не посоветовали, а подобными советами пренебрегать не стоит, держаться подальше от черноморских гаваней. Не раз доводилось судну проходить и через полосы кризисов. Фрахты могли исчезнуть, Бастующие моряки швыряли гайками и разводными ключами в дипломированных капитанов, а стивидоры задерживали разгрузку, пока товары не гибли в глубине доков. Но этот многоименный корабль по-прежнему приходил и уходил, деловитый, настороженный и всегда незаметный. Стивидоры — грузчики-укладчики груза на судне. Примечание редакции. Его шкипер не жаловался на трудные времена, и морские чиновники заметили, что экипаж нанимался к нему снова и снова с постоянством боцманов на атлантических лайнерах. Корабль менял имя, если обстоятельства того требовали, но свою щедро оплачиваемую команду не менял никогда, и крупный куш из прибыли в рейсах постоянно тратился на нужды машинного отделения. Это судно ни разу не обращалось к страховым компаниям. Оно даже редко задерживалось, чтобы побеседовать с сигнальным постом, ибо дело его было неотложным и секретным. Но пришел конец его коммерческим операциям, и вот как оно погибло. Мертвый штиль надвинулся на Европу, Азию, Африку, Америку, Австралию и Полинезию. Державы вели свои дела более или менее честно. Банки исправно выплачивали вклады. Бриллианты чистейшей воды в полной сохранности попадали в руки их владельцев. Республики были довольны своими диктаторами. Дипломаты не находили никого, чье присутствие хоть сколько-нибудь мешало бы им. Монархи демонстративно соблюдали верность своим законным супругам. Казалось, вся земля нарядилась в свое лучшее праздничное платье. И только у Мартина Ханта дела шли из рук вон плохо. Великое добродетельное затишье поглотило это судно вместе с его свинцовыми бортами, желтой трубой и всем прочим, для того, чтобы где-то в другом полушарии вынырнул китобойный пароход «Галиотис», черный, покрытый копотью и ржавчиной, с навозного цвета трубой, выводком неопрятных белых шлюпок и огромной печью или горном на передней палубе для вытапливания ворвани. Не возникало сомнений, что промысел его шел удачно, ибо, заходя в некоторые не столь уже известные порты, он неизменно оскорблял обоняние прибрежных жителей смрадом своей топки. Через некоторое время он покинул эти места со скоростью, не превышающей бег лондонской извозчичьей кареты, и вступил в заповедное внутреннее море, теплое, спокойное и синее, чьи воды охранялись, быть может, тщательнее всех других в мире. Тут он задержался недолго, и огромные звезды здешних кротких небес следили, как он играл в прятки среди островов, где никто никогда не охотился за китами. И все это время от него исходило густое зловоние, но запах этот, хоть и отдавал рыбой, не был запахом ворвани. Беда пришла внезапно вечером с острова Пиган-Уатай, и когда корабль пустился на утек, его команда еще отпускала шутки по адресу неповоротливой черно-коричневой канонерки, пыхтевшей далеко позади. В здешних водах они знали до последнего оборота скорости всех судов, которых следовало избегать. Британский корабль, если совесть его чиста, обычно не убегает от военного судна другой державы. Остановить и обыскать его в открытом море считается нарушением международного этикета. Но шкипер Галиотиса не стал задерживаться и отстаивать свои права. Он лихо гнал по 11 узлов до наступления темноты. И только одного обстоятельства он не предусмотрел. Держава, чьи дорогостоящие паровые суда крейсеровали в этих водах, а от двух обычных дозорных кораблей наше судно уже ускользнуло с чувством презрительного превосходства, решила помочь делу, приобретя незадолго перед тем третий корабль с гладким килем и скоростью 14 узлов. Вот почему Голиотис, стремительно плывший с востока на запад, попал на рассвете в такое положение, когда уже нельзя было не заметить в полутора милях за кормой сигнал четырьмя флагами, который означал «ложитесь в дрейф» или «отвечайте за все последствия». Ему был предоставлен выбор, и он не колебался. Его участь была решена, когда, рассчитывая на свою мелкую осадку, он направился на север к приветливой береговой отмели. Ядро, ударившее прямо в каюту главного механика, имело примерно 5 дюймов в поперечнике и было начинено учебным, нервущимся зарядом. Оно направлялось к носу судна, поэтому, свалив на пол висевший в рамке портрет жены главного механика, женщины на редкость красивой, оно разнесло вдребезги его умывальник, пересекло проход в машинное отделение и, зацепившись за решетку, упало как раз у переднего двигателя, где и разлетелось на куски, аккуратно сорвав оба болта, крепившие шатун переднего кривошипа. То, что последовало за этим, заслуживает подробного описания. Передний двигатель вышел из строя. Тогда высвободившийся поршневой шток с силой рванулся вперед и, не встретив сопротивления, расшатал большую часть гаек на крышке цилиндра. Затем, гонимый полным давлением пара, он вернулся назад и концом шатуна, беспомощного как нога с вывихнутой ступней, легнул вправо, обрушившись на чугунную стойку переднего двигателя, и пробил ее насквозь в 6 дюймах от основания. При этом он вклинился в нее, отогнув ее верхнюю часть наружу на 3 дюйма в сторону обшивки корабля. Здесь он и завяз. Тем временем задний, еще неповрежденный двигатель продолжал работать, и на очередном повороте привел во вращение кривошип передней машины, который ударил по застрявшему шатуну, согнул его, а заодно скривил крейцкоп поршневого штока, большую крестовину, которая обычно так плавно ходит вверх и вниз. Крейцкоп, перекосившись, застрял в направляющих и, увеличив нагрузку на уже сломанную стойку правого борта, повредил в 2 или 3 местах еще и левую стойку. Теперь не оставалось ни одной части, которую можно было бы привести в движение. Обе машины замерли. Все остановилось, как бы внезапно поперхнувшись, отчего Голиотис на целый фут поднялся из воды. Команда машинного отделения, открыв все паровыпускные отверстия, какие удалось разыскать в этом хаосе, выбралась на палубу, слегка ошпаренная, но не утратившая спокойствие. Снизу доносился какой-то странный шум. Скрежет, треск, бульканье, воркотня, грохот, но все это длилось не более минуты. Механизмы внизу приспосабливались к внезапно изменившимся условиям. Мистер Уордроп встал одной ногой на верхнюю решетку, прислушался и застонал. Нельзя мгновенно остановить машины, развивающие 12 узлов, не разрушив их до основания. Голиотис скользил, окутанный паром, и пронзительно кричал, как раненая лошадь. Больше делать было нечего. 5-дюймовое ядро с ослабленным зарядом решило исход дела. А если у вас все 3 трюма битком набиты тщательно охранявшимся жемчугом, если вы обчистили отмель военного поста и отмель морского конька, и еще другие 4 отмели, от одного берега Аманалайского моря до другого, если вы ворвались в самое сердце богатой казенной монополии, так что теперь и в 5 лет не возместить понесенного ею ущерба, вам остается только горько улыбнуться и смириться с тем, что уготовила вам судьба. Но когда с военного корабля спустили катер, шкипер припомнил, что его обстреляли в открытом море, невзирая на британский флаг, даже на несколько флагов, живописно развивавшихся над судном. И эта мысль принесла ему некоторое облегчение. «Где он?» — — спросил флегматичный морской лейтенант, вскарабкавшись на борт. «Где этот чертов жемчуг?» Жемчуг был здесь, на корабле, и этого нельзя было скрыть. Никакие увертки и клятвы не могли устранить жуткий смрад от разлагающихся устриц, водолазных костюмов и заваленных раковинами люков. Его было тут на добрых 70 тысяч фунтов, и все эти фунты были краденными. Военный корабль изъявил неудовольствие, ибо он израсходовал немало угля, перегрел котлы, а главное, заставил поторопиться своих матросов и офицеров. Весь экипаж галеотиса был арестован, и его заново объявляли арестованным всякий раз, когда на борт поднимался очередной офицерский чин. Наконец, кто-то, кто показался им не выше гардемарина, окончательно заявил, что считает их находящимися в заключении, и они были взяты под стражу. «Но ведь в этом нет ни малейшего смысла», — учтиво заметил шкипер. «Лучше перебросьте нам буксирный трос». «Молчать», — последовал ответ. «Вы находитесь под арестом». «Да куда мы к дьяволу можем сбежать? Мы ведь совершенно беспомощны. Вам придется отвезти нас куда-нибудь на буксире, да еще объяснить, за что вы нас обстреляли. Разве мы не разбиты, мистер Ордроп?» «Разбиты до основания», — подтвердил механик. «Если судно даст крен, передний цилиндр рухнет и пробьет дно. Обе опоры срезаны, и держаться ему не на чем». Военный совет прогромыхал в машинное отделение проверить, правду ли говорит мистер Ордроп. Механик предостерег их, намекнув, что войти внутрь значит подвергнуть себя смертельной опасности, и они ограничились осмотром издали сквозь клубы поредевшего пара. Внезапная волна слегка приподняла судно, и стойка правого борта галеотиса заскрежетала, как скрежещет зубами человек под ножом хирурга. Судьба переднего цилиндра зависела от таинственной силы, которую обычно называют сопротивлением материалов, и которая до поры до времени уравновешивает другую грозную силу — своеволие неодушевленных вещей. «Видите, — сказал мистер Ордроп, торопя их к выходу, — машины не стоят металла, из которого они сделаны». «Вас поведут на буксире», — был ответ. «По прибытии судно будет конфисковано». У военных моряков не хватало людей, и они не видели необходимости отрядить на галеотис цвет своей команды. Они ограничились тем, что прислали туда младшего лейтенанта, которого шкипер накачивал спиртом, отнюдь не стремясь облегчить труды по буксированию, и даже более того, с кормы хитрец привязал зачем-то неприметную тонкую веревку. Галеотис тащили на буксире, делая в среднем не более 4 узлов. Судно передвигалось с большим трудом, и у артиллерийского лейтенанта, пославшего 5-дюймовое ядро, было достаточно времени, чтобы поразмыслить над последствиями своего поступка. Мистер Уордроп, напротив, был крайне занят. Он собрал всю команду и укрепил цилиндры, подперев их снизу и с боков, деревянными балками и брусьями. Эта работа была сопряжена со смертельной опасностью, но лучше было пойти на любой риск, чем затонуть на конце буксирного троса. А если бы передний цилиндр рухнул, он провалился бы на дно океана, куда следом за ним отправилось бы и судно. «Куда мы направляемся? И долго ли они будут нас тащить?» — спросил механик шкипера. «Бог его знает. А наш достойный лейтенант пьет без просыпу. Как вы считаете, можно что-нибудь предпринять?» «Есть некоторый шанс», — сказал мистер Ордроп, понизив голос, хотя их никто не мог подслушать. «Есть все же некоторый шанс починить судно, если взяться за дело с умом. Этот удар, правда, вывернул ему все потроха. Но я скажу вам, что при наличии времени и терпения все же есть шанс развести пары. Уж мы бы сумели это сделать». Лицо шкипера прояснилось. «Вы хотите сказать, — начал он, — что оно еще послужит нам?» «Нет, не то», — возразил Уордроп. «Чтобы привести его в порядок, нужно истратить не меньше 3000 фунтов, если оно вообще сможет когда-нибудь снова выйти в плавание. И это не говоря уже об ущербе для его конструкции. Оно сейчас как человек, упавший с 5-го этажа. Целые месяцы пройдут, пока мы узнаем, что с ним. Но и без того ясно, что оно не оправится, если не заменить ему все нутро. Посмотрели бы вы хотя бы на патрубки холодильника или паропровод питательного насоса, только на эти две детали. Нет, я не боюсь, что они починят его. Я боюсь только, как бы они не разворовали его части. Они нас обстреляли. Им придется давать объяснение. Не та у нас репутация, чтобы требовать объяснений. Хорошо еще, что так обошлось. Уж не хотите ли вы, чтобы в этот тревожный час консулы припомнили путеводный луч и Шах-ин-Шах, и Аглаю? Последние 10 лет мы вели себя не хуже пиратов. Видит Бог, мы и сейчас не лучше воров. Будет большой удачей, если нам когда-нибудь доведется вернуться на судно. «Ну что ж, действуйте, как знаете», — сказал шкипер, — «если есть хоть малейший шанс». «Я не оставлю им ничего», — ответил мистер Уордроп, — «ничего такого, что им захотелось бы утащить. Тормозите им буксирную тягу, ибо нам понадобится время». Шкипер никогда не вмешивался в дела машинного отделения, и мистер Уордроп, истинный художник своего дела, самостоятельно задумал и осуществил грозный и запретный план. Плацдармом ему послужили темные шероховатые стены машинного отделения, а материалом — могучий и крепкий металл в сочетании с рангоутным лесом, бимсами и тросами. Военные моряки тащили за собой корабль мрачно и злобно, а Глётис позади гудел, как пчелиный улей накануне роения. Команда загородила всю территорию вокруг переднего двигателя многочисленными ненужными креплениями, так что он выглядел как памятник в лесах. При этом стыки деревянных подпорок не давали праздному взору проникнуть за эту ограду. А чтобы такого рода досужий наблюдатель не слишком проявлял свою любознательность, низко нависшие штыри, небрежно обмотанные свободно свисающими концами тросов, умышленно создавали видимость разрушений, чреватых смертельной опасностью. Затем мистер Уордроп изъял ряд деталей заднего двигателя, который, если вы помните, не был затронут общим разрушением. Предохранительный клапан цилиндра он изувечил кувалдой так, что произвести ремонт этого механизма в отдаленном порту было бы нелегко, если, конечно, подобно мистеру Уордропу, не обзавестись заранее запасным клапаном. Матросы тем временем свернули гайки с двух больших крепежных болтов, удерживавших двигатели на станине. Во время рейса такой двигатель, подвергшись внезапной остановке, легко мог сорваться с болтов, и это выглядело бы вполне естественно.